Глава 118. Жизнь Мины, инока Раивского. Вот что рассказал нам Ава Сергий Раивский об одном брате, бывшем у них диаконом, которого звали Миною. Однажды он удалился в мир для служения. Что было с ним, мы не знаем, кроме того, что он снял с себя иноческую одежду и стал мирским человеком. Спустя много времени он пошел в Феополь и, проходя Селевкию, увидал издали монастырь святого Аввы Симеона Столпника. Раньше ему никогда не приходилось увидать его. Пошел и приблизился к столпу. Лишь только увидал его Авва Симеон, узнал, что он прежде был иноком и посвящен был во диакона. Подозвав слугу, сказал ему: «Принеси-ка сюда ножницы». Тот принес. «Благословен Господь, постриги его», — сказал Симеон, указывая пальцем на Мину, так как около столпа стояло много народу. Изумившись словам старца и придя в то же время в великий страх, он принял пострижение, не произнеся ни одного слова. Ему пришло на мысль, что сам Бог открыл святому старцу все, что случилось с ним. «Соверши диаконскую молитву», — сказал Авва Симеон. И когда тот исполнил повеление, святой старец продолжал: «Возвратись в Раив, откуда ушел ты». Мина отвечал, что ему стыдно и не вынести взоров людских. «Поверь мне, чадо», — возразил старец, — «тебе нечего будет стыдиться. С веселым лицом и с радостью примут тебя отцы. Они возликуют о твоем возвращении. Знай, Бог явит тебе знамение, и ты поймешь, что его милосердие простило тебе грех твой». Действительно, по приходе его в Раив, отцы приняли его с распростертыми объятиями и допустили его до священнослужения. Однажды, в воскресный день, когда нес он святую и животворящую кровь великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, внезапно выпал у него глаз. Из этого знамения познали, что Бог простил ему грех, по слову праведного Симеона.